Глава 17. Тело в переулке успело покрыться тонким слоем инея. Шелк присел рядом, поднес ладонь к ледяной груди мужчины. Не меньше суток назад, но не очередная жертва голода. Прострелили арбалетным болтом, болт выдран из тела. В городе не хватает боеприпасов. «Оголодавший!» – окликнул его дымокур. «Нет», – Шелк потер руки. «Похоже на войну банд. Этот от Панга или Уркварта?» Дымокур склонил голову на бок. «А может, личное было дело? Лазутчики, вредители, шпионы кишат у нас, словно треклятые блохи!» Шелк вгляделся в плиты мостовой. Ледяная слякоть не скрывала отпечатков. Очень маленькие ноги. Сандалии и башмаки, потертые и с дырами в подошвах. Неподходящая для зимы обувь. Он поднял голову, сказав громче. «Новая банда. Расширяй территорию». Встал, отряс брюки и подошел к дымокуру. Тот, закутавшийся в длинное шерстяное пальто, прислонился к стене. «Слышно, панк скрывается». Дымокур закатил глаза. «На него мне плевать. Что хотелось бы знать, не есть ли это работа предателей или мятежников?» «Вряд ли». Дымокур одобрительно хмыкнул и оторвался от стены. «Хорошо. Пусть остается. В таком холоде не провоняет». Они пошли по улице. «Весна нам предстоит нелегкая». Дымокур сгорбился, вздрогнув, глубже засунул руки в карманы. «Плевать!» Голос звучал глухо. «По крайней мере, мы живы. Так что полюбуемся на мертвецов». «Имей веру, мой прокисший друг. Бёрн уже повернулась на другой бок. Свет прибывает. Каан бросил против нас все лучшее и проиграл. С распутицей они отползут прочь». «Не Кан меня тревожит, а недовольные среди нас. Как там, у внутренних ворот?» «Мара успела перехватить контроль. Теперь их головы украшают стену в назидание остальным. Любой подумает дважды». Дымокур грустно хмыкнул. «Нам повезло. В следующий раз можем оказаться на их месте». Глаза прищурились. «Что привело тебя в столь возвышенное состояние духа?» Шелк задумался. Он был в необъяснимо хорошем настроении и сам удивлялся причинам. Вероятно, дело в том, что Кан действительно выдохся. Похоже, они отбились от взорвавшегося Чулалорна. Время на их стороне. С каждым проходящим днем возвращается статус-кво. Общественное мнение ворчливо склоняется на их сторону. Во время осады выжить уже достижение. Кан уже придется начинать сначала, чтобы вернуть репутацию. «Похоже, теперь не мы загнаны в угол, дружище». Дымокур скептически хохотнул. «Хм, в последний день я щедро пожертвую оппоном». Дорин засел в узкой подземной комнатке, скорее похожей на келью, едва хватило места для кровати. Растирал грудь под тонкой рубашкой, вспоминая ледяное касание клинка, скользившего по ребрам. Кажется, легко все же было задето. Завешивавшая вход тряпка качнулась, вошел один из юных последователей Ву. Грязнолицый паренек заметил смущение Дорина и торопливо поклонился. «Ву желает вас видеть!» Дорин сел, заморгав, голова кружилась. «Вот как? Он желает?» «Да, сэр». «Сэр?» «Да, сэр Дорин». «Ну, вы можете не говорить мне, сэр. Мы так решили». «О, ну тогда ладно». Парень расслабился. «Спасибо. Сидите, я схожу и приведу Ву. Да, вам что-то нужно?» Дорин попытался глотнуть и не смог. «Еда и вода. Только не из гробницы». «Хорошо». Мальчишка убежал, тряпка опустилась. Вскоре пришла девочка с подносом. Там были небольшой круглый хлеб и дымящаяся миска. «Что это?» – поинтересовался он. «Похлебка из грибов и лука. Все, что есть». Дорин взял хлеб размером с кулак и твердый, как камень. «И как я должен макать в похлебку? Он размякнет». «Ага». Он начал есть. Девочка скорчилась в углу, наблюдая. Дорин тоже следил за ней краем глаза. Наконец, не выдержал. «Ну, чего тебе?» «Четверо наших видели вашу битву. Говорят, это было самое удивительное зрелище. Так быстро, словно магия. Вы научите нас?» Дорин раздумывал, макая хлеб в варево и отгрызая куски. Распространение тайных знаний вне гильдии, разумеется, каралось смертью. Но у ассасинов не было организованной гильдии, слишком много среди них одиночек. Хотя они старались держаться правил вроде тех, что приняты в братствах зодчих или золотокузнецов, или в почти мифической гильдии огранщиков. Учитель ревностно охранял так трудно доставшиеся ему знания и умения. В конце концов, только этим он мог зарабатывать на хлеб с маслом. Продавал знания как можно дороже. Брал лишь одного ученика за раз. Впрочем, Дорин не платил ему. Его взяли из милости, видя превосходные способности. Учить здешнюю малышню. Это станет великим разрывом с обычаем. Это обесценит то, что он с трудом обрел. Выдача цеховых секретов влечет смерть. Мысли шли по кругу, пока он мешал похлебку куском хлеба. «Я обучу любого, кто пожелает». Девчонка вскочила, глаза широко распахнулись. «Спасибо!» Она выбежала, явно спеша первой разнести новость. Тряпка снова заколыхалась, вошла Риена, прижалась к стене у входа, потерла ладонями бедра, не поднимая глаз. «Рада, что ты в порядке!» «Спасибо детишкам!» «Ты бы поверила?» Риена засмеялась, складывая руки на груди. «Детишки! Я была не старше, когда сбежала. Вот этой талант к Рошану. Ходит в ночи, словно призрак». Она качала головой, позабавленная. «Похоже, твой друг умеет видеть таланты». Дорин чуть подумал. «Ага, подозреваю, это так». Кривая улыбка угасла, Риена нервно отдернула рыжие локоны. «А как? Она?» «Ослеплена». «Осле... Боги! Мне так жаль!» Он пожал плечами, отметая извинения. «Вина на мне. Ты была права, не нужно было вовлекать ее». Девушка содрогнулась, кивнула. «Невиновные вечно огребают по шее, не так ли?» Дорин поглядел на нее. «Где Лаор?» Риена закатила глаза. «Нельзя ли...» «Где он?» «Обещаешь не убивать?» «Да». «И не выдирай глаза!» Он обиженно скривился. «Я никогда никого не калечил». «Просто скажи!» Она подняла руку. «Ладно, ладно, раз ты не будешь мстить ему, он просто злился на тебя». «На меня?» «Думал, мы команда. Думал, наконец-то попал в... ну, хоть куда-то». «Забудь». Она опустила плечи и, тяжко вздохнув, решилась. «Гостиница у обочины». Такую он знал. Одно из самых отстойных мест города. Дорин кивнул. «Спасибо». Ответный кивок был жалким. «А я?» «Ты?» Она снова закатила глаза. «Да, я! Что со мной?» Он указал на коридор. «Детишкам нужна твердая рука. Мы с Ву заняты». Она опустила глаза, пальцем ноги проведя круг в пыли. «Понимаю. Похоже, нужно тебя благодарить. Только не подведи». Она вскочила, как ужаленная. «Я не разочарую тебя!» «Поглядим, на что ты годишься». Он снова указал на выход. Рена напряглась и вышла. Дорин доел скудный суп, поднял голову. Ву стоял в проходе, глядя с видом довольного родителя. Кажется, лишь ему и Уларе дано было незаметно подкрадываться к нему. «Чего нужно?» – бросил он, рассердившись на сей факт. «Здоров и крепок, как прежде. Да? Благодаря мне». «Благодаря твоим целителям». Движение руки мага как бы говорило, различие почти несуществующее. «Итак, чего тебе?» «Мне? Ничего, собственно, кроме твоего процветания. Я бесконечно счастлив найти тебя оправившимся. Да, видел бы сам себя. Одной ногой худо, как говорится. Да, если бы не я». «Нет». Маг-далеханезец, никогда не снимающий обличье старика, седые волосы и морщинистое лицо, запнулся, моргая. «Прости? Нет? Что такое «нет»?» «Нет, чего бы ты ни желал». «Я? А я ничего. Совсем ничего. Хотя...» Он воздел палец. «Раз уж ты заикнулся, есть одно мелкое...» «Нет, закончили». «Ты получил ту проклятую штуку, так?» Ву выглядел лоснящимся от довольства, словно кот, проглотивший мышку. «Совершенно верно. Я, то есть мы, получили тот самый объект». «Хорошо. «Тогда помоги мне добраться до Чулалорна». Маг опустил палец, начал постукивать трости по земле, глядя вниз. «А, насчет этого. Я подумал...» «Ты же не изменишь слово, правда?» Ву шевелил пальцами в воздухе, другая рука помывала тростью. «Вовсе нет, друг мой. Я просто подумал, что сейчас не лучшее время. Вот и все». «Как это не лучшее время?» «Ну, хорошо, что он поблизости. Служит нашим целям, верно?» Дорин скрестил руки и поморщился от укола боли. «Да о чем ты?» Маг поводил бровями, как бы изображая мудреца. Дорин предостерегающе поднял руку. «Не надо вот этого. Со мной не пройдет». Губы Вуни довольно надулись. Впрочем, он быстро повеселел и впился пальцами в неровно обросший подбородок. «Пусть Чулалорн и защитница истощают силы во взаимных сварах. Кто знает, вдруг силам короля удастся уничтожить парочку городских магов. Нашим рукам легче будет, не находишь?» «Легче? Что ты?» Дорин уставился на гномоподобного сутулого мага. Потом вздохнул, закрывая лицо рукой. «Ты совсем спятил!» Встал с койки и жестом велел сообщнику отойти в сторону. «Если не поможешь Чулалорнам, всему конец. Отныне я пойду один. Спасибо за исцеление». Ву смущенно нахмурился. «Но мы взяли почти все улицы. Вскоре сможем двинуться на дворец». Дорин помедлил в дверях. «Ненавижу проклятый город». «Ну, пахнет он плохо, но мне сказали, это река». Дорин шагнул в тоннель. «Конец». «Но ларчик у меня! Это жизненно важно!» Дорин застыл и вернулся к коротышке. «Ладно, дай поглядеть на удивительный артефакт». Ву скомкал одежду на груди, глаза забегали. «Нет особой необходимости. Достаточно моего слова, уверяю». Дорин протянул руку. «Ты сказал, он наш». Брови мага взлетели. «Пустая трата времени. Мне пора». Он повернулся, однако Дорин схватился за рубаху. «Ну-ка поглядим». «Очень хорошо, если настаиваешь. Но не торопись. Внешность всегда обманчива». Мак вынул из кармана рубахи деревянную шкатулку и передал Дорину. Внутри что-то застучало. Дорин открыл крышку, уставился внутрь и замер, не зная, что и думать. Он ожидал всего, только не этого. Обломанного наконечника каменной стрелы или копья. Детская игрушка. Куча таких вытесанных из кремня изделий можно найти на речных и морских берегах. Он бросил ларчик на землю, и острие вонзилось в грязь. Сдавил глазные яблоки ладонями, глубоко вздохнул и произнес медленно и раздумчиво. «Ты, проклятый королевой снов лунатик, с меня хватит. Кончено. Навеки кончено». Радостная улыбка мага пропала. «Да о чем ты? Разве не чудесно?» «Чертов хлам!» «Если будешь таким, не включу тебя в будущие планы». Дорин пустился бежать по тоннелю. «Какая потеря!» Он удалялся, бормоча под нос. «Какая, мать твою, ужасная потеря!» Опустившийся юнец одиноко сидел в зале гостиницы. За целую ночь не выпил даже одного стакана местного пива. Владелец давно вышвырнул бы его, но почти все номера пустовали. Лучше несколько печальных душ, чем полное одиночество. Дорин следил за ним от бара. Паренек выглядел ужасно. Бледный, потный, как в лихорадке. Глаза запали и покраснели. Рубаха и куртка порвались и покрылись пятнами. Похоже, ночевало на улицах. Дорин отдал бармену несколько монет и подождал, пока тот уйдет в кухню. Раздался лязг упавшей посуды, все четверо постояльцев выгнули шеи. Дорин скользнул в кресло напротив юнца. Лаур отвел глаза от кухни и побелел еще сильнее. Выдохнул и схватил стакан, выпив залпом. Опустил на стол и жалко улыбнулся. «Я тебя ждал!» Дорин чуть не вздрогнул. Руки потянулись к поясу. «Я недооценил его». Но нет, ассасин уже проверил остальных трех мужчин. У них были лишь столовые ножи. Хозяин, говоря с ним, не выказал волнения. Всего лишь фраза. И все же он оставил руки поблизости от ножей. Мог бы организовать встречу повеселее. Брови чуть поднялись. Пытался, никто не пошел. Назвали меня живым покойником. Поумнели. Где он? Думаешь, он не сказал бы? А сам как думаешь, где он может быть? Перемещается. Все время. Лаур схватился за ухо. Шрам остался. Ты хорош. Но почему промазал? Я поразил мишень, но трену я слишком заузил. Утер мне, так сказать, нос. Парень почти маниакально засмеялся. Ага, он со всеми так делал. Риене потом надоело терпеть, и она избавилась от него. Да неужели? Ага, он мешал ее удаче. Она тоже хороша. Лаур подался вперед, снова встревожив Дорина, но парень держал руки на столе, катая опрокинутый стакан. «Зачем ты так?» «Что так?» «Все испоганил, мужик! Мы с тобой, Риена! Мы были команда! Сейчас мы, черт подери, могли бы заправлять всем здешним цирком!» Дорин уставился на жалкую фигуру. «О боги! Он ничего не видит. С чего начать?» «Сказать, что он, Дорин, уже заправляет собственным цирком?» «Нет, он ощутил лишь жалость и отвращение». «Убирайся из города». Лаура упал бы, если б не стул. «Что? Уйти? Покинуть город?» Раздался лихорадочный смех. «Если ты не заметил, идет осада. Конец-то закрывает север». «Дыры еще есть. Убирайся сегодня же ночью. Сейчас же. Или я передумаю». «Мне что, попасть сетийцам и стать рабом? Они пришли на юг, знаешь ли. Хотят повеселиться. Шансы лучше, чем со мной». Губы парня затряслись, он поднес стакан ко рту, забыв, что тот пуст. «Все твоя вина!» – закричал он хрипло. Головы повернулись. «О, королева снов, не надо громких сцен. Просто иди. Сейчас. Не заставляй марать нож твоим дерьмом». Лаур бросил стаканом в Дорина, он увернулся, стекло разбилось о стену. Парень вскочил, утирая глаза. «Ты все испортил!» И выбежал из зала. Дорин сидел спокойно, другие постояльцы мудро решили вернуться к выпивке. Он качался на стуле, похлопывая пальцами по поясу. Испортил все. Возможно, и так. Пока что все, что он начинал, оборачивалось против ожиданий. Улара подтвердит. «Может, у него дурной глаз?» «Как у некоторых. Они просто невезучие. Людям вокруг них плохо, так что лучше бы ему тоже смыться. Ведь дорога на Анту открыта. Только бы найти Панга и покончить со всем. Ублюдок даже тени не показывает». Пальцы застыли. Дорин подался вперед вместе со стулом, чуть не сломав ножки. «Проклятый мелкий вороватый дерьмец! Он знает! Он давно знает!» Ассасин вихрем вылетел из пивной. Нашел его в штабе, в большом подвале, где всегда пылал огонь. Стены были разрисованы занимательными картинками, а по углам громоздились кучи погребальных приношений золота и серебра. Охранявшие ву копатели пропустили Дорина. Маг невинно взглянул на него. Он сидел за столом, разложив пергамент. Сложил ладони лодочкой, уперся локтями о стол и начал. «Очень хорошо. Ты пришел извиниться за непродуманное?» Дорин разом охватил рубаху и жакет мага у самого горла, стащил со стула и ударил о стену. «Где он?» Ву избивался в кулаке Дорина, глаза выпучились. «Ну-ну, не будем спешить!» «Ты знаешь, не так ли?» Да. Но прошу, он уже не важен. Мы взяли улицы, позволили ему скрыться. Все бросили его». «Тебе не важен, а вот мне...» Ву воздел палец. «Понимаю, но подумай, дело касается не нас одних». Дорин отпустил его. Старообразный юнец оправил льняную рубаху и жакет из отличного черного сатина. «О чем ты?» Ву кивнул в сторону двери. Множество лиц смотрело на них, широко раскрыв глаза. Ву махнул им, и все пропали. Дорин углядел на балке потолка знакомую обезьяню мордочку. Нахт зевнул, показав слишком большие клыки и алый язык. «Объясни». «Если ты загонишь его в угол, будет кровавая баня. А я не люблю кровавых бань». Дорин воздел бровь. «Правда? Не любишь кровавых бань?» «Да, Это грязно и неразумно. Есть лучшие пути обделывать дела. Например? Ву просиял, сверкнув пожелтевшими кривыми зубами. Мои пути. Ложь, фокусы, обман, плутовство и просто терпение. Он сам придет к нам. Дорин не был убежден. Так где он? Ву поднес сложенные пальцы к груди и начал ходить вдоль стены. Ну, он нашел убежище в храме. Дорин ощущал нарастающее внутреннее напряжение. В каком храме? Ву стоял к нему лицом, прижав пальцы к подбородку и мучительно морщась. В храме Худа. Дорин поглядел на потолок. Проклятие королеве! Нужно было догадаться. Двое облаченных в темное показались на пустой ночной улице. Вокруг кружились кристаллики ледяной слякоти. Один был невысоким, шагал утиной развалкой. Второй, долговязый и стройный, шел ровно и совершенно беззвучно. Коротышка вызывающе стучал тростью, второй скрыл руки под плащом. Эта часть улицы богов лежала у берега Идрина в восточной части круга. Единственными звуками здесь были звон и треск сталкивавшихся на реке круглых льдинок. Двое остановились у непримечательного ветхого мавзолея с зияющим отверстым входом. Порог усеивали огарки сгоревших свечей, глиняные чаши с вином и засохшие цветы, записки на пергаменте и прочие подношения. Коротышка вышел вперед и вонзил трость между камнями, положив руки на серебряный набалдашник. «Приветствия!» — громко сказал он. «Мы хотим поговорить!» В темноте входа мелькнула высокая фигура. «Худ не уделяет особых милостей». Ву закатил глаза. «Не с Худом, с тобой!» «Я лишь скромный слуга». «Хорошо заученные слова, годные прельщать глупцов, но я не таков». «Пред Худом фальшь бесполезна». Ву обернулся к Дорину бормоча. «Это становится скучным». «Знаю, ты тут, Панг!» – заорал Дорин. «Выходи!» «Он гость Худа». Дорин подался вперед. «Похоже, нужно просто войти и взять его». Силуэт в двери тоже пошевелился, превращаясь в юного Дассима с мечом наголо. «Тогда вы встретитесь с Худом». Ву поднял руки. «Ты твердо намерен укрывать преступника?» «Все равны пред темным собирателем». Ву прижал ладонь ко лбу. «Ох, заткнулся бы ты!» И позвал Дорина. «Идем, как видишь, он теперь никто. Крыса в норе». Дорин плюнул на порог. «Протухни же здесь! Побери тебя, Пулиэль!» Ву потянул его прочь. «Хватит, идем». «А твое дитя?» — крикнул Дорин. «Убережешь ее от него?» Дасим кивком головы указал на лагерь у обочины. Палатки и навесы встали среди капищ и статуй, пылали костры. «Она в безопасности в семье верующих». Дорин неохотно позволил себя увести, то и дело оглядываясь. За углом оба остановились и прижались к стене. «И к чему была эта клоунада?» – прошипел Дорин. Ву успокоительно поднял руку. «Скоро увидишь», – указал тростью в проход между капищ и крипт. «Вот, уже». Две фигуры выползли из темноты. В одной Дорин узнал Риену. Она тащила за руку мужчину, тощего, в рваном жакете. Он поднял голову, и Дорин с изумлением увидел мерзкую рожу Грена, прежнего лейтенанта Панга. Ву ткнул его в грудь палкой. «Приветик, Гринес. Не древо счастья червь подгрыз. Хотя, где это древо счастья, не знаю. А хотелось бы. Помнишь, что должен сделать?» Негодяй дернулся, но Риена крепче ухватила его за жакет. «Да. Но желай задаток. Половину суммы». «Жизнь свою считай задатком», – прохрипел Дорин. «Точно», – кивнул Ву. «Никакой платы до завершения дела. Восточные ворота. Через две ночи. Так?» Грин судорожно кивнул. «Заметано. А до той поры наслаждайся гостеприимством старой подруги Риены, а также моих детишек». Грин побледнел, сглотнул. «Не отдавайте меня им! Серьезно, прошу!» Ву снова ткнул его палкой. «Сделай работу! Не предай нас!» Рена схватила негодяя за руку и потащила прочь. Дорин смотрел вслед. «Два дня, значит?» Ву вновь кивнул. «Да, и жестом пригласил Дорина домой. «Безграничное будущее сияет славой, маня нас, а я должен распутывать мелкие дрязги». Он ткнул тростью в ночное небо. «Само по себе преступление!» «Воображение твое! Вот что безгранично!» – буркнул Дорин. Юный маг кивнул, не смущаясь. «Поистине, мое воображение безгранично, как и дерзание, и судьба». Дорин мог лишь качать головой, слыша столь бесстыдное хвастовство. Шелк пробирался к берегу Идрина, едва избегая предательски глубоких замерзших луж. Какое будет огорчение, если придут в негодность чудесные кожаные сапоги? Совсем недавно на улице к нему бросился грязный оборванец, надвинулся, словно ужасающее предвестие будущего, и неразборчиво прошамкал, остываясь в грезах пыльцы Дбаянга. «Лис желает тебя видеть». Шелк замер, морщась от мерзкой вони. «Что ты сказал?» Однако ничтожество уже поползло прочь. «Лис», — повторил через плечо полусонный мужчина, пуская слюну. Так и пришлось ему пробираться среди мутных, подмерзших луж грязи, злобно проклиная ведьму. «Ну почему бы ей не жить в милом коттедже, как прочие уважающие себя колдуньи? Нет, спит на речном берегу, будто ничтожная рыбачка. Будучи могущественной, это он сознавал, она настаивала жить среди низших сословий». Маг ничего не мог понять. Идрин, заметил он, обмелел сильнее обычного. Впереди ждали его двое, хотя смотрели не на реку. Одна фигура была приземистой, облаченной во множество кофт и шалей. Случайный прохожий принял бы все это за защиту от мороза, но Шелк знал, что он одевается так даже в разгар лета. Вторая отличалась великанским ростом и столь же непритязательной одеждой – корол. Шелк подошел и кивнул. «Привет!» Они оглянулись. «Ты был прав», – бросила Лис королу. «А совсем испачкал свою чудесную обувку». «Очень смешно, Лис. Так что такое срочное пригнало меня на берег? Рыба тоже устраивает заговор?» Корол задумчиво склонил грузную, покрытую шрамами и татуировками голову. «Рыбы осталось мало», – прогудел он. «Река обмелела», – сказала Лис. Шелк терпеливо кивнул. «Да, точно». «И погрязла». Шелк хмуро пытался понять сообщение. «Погрязла? Загрязнена? То есть отравлена?» «Погрязла. Порчена. Я чую это в раках». Шелк брезгливо поморщился. «Боги, она действительно ест эту гадость?» Корол обвел южную сторону взмахом тяжелой руки. «Кан не ушел». «И это правда». «Почему?» Шелк вздохнул и затрясся. Здесь, на берегу, было очень холодно. Ветер бил кнутом. «Ну?» – начал он осторожно. «Думаю, потому что они хотят победы». «Именно», – сказал Корол с довольным видом. «Лед в низинах, жабы спят». Лис сурово глянула на Корола. «Уже давно жабы спят глубоким сном». Шелк переводил взгляд с одной на другого. «От жабы должна была прийти помощь? Спаси худ, я зря теряю время». Он хлопнул в ладоши, стараясь огреться. «Ну, благодарю за доклад о состоянии жаб. Буду иметь в виду». «Не гонясцы, настоящая угроза», — пророкотал Корол, будто не услышав Шелка. «Шанс смутный и скользкий», — ответила Лис. «Никто не стал бы делать ставки». «В отличие от тебя». Старуха безрадостно засмеялась. «Ставлю, что никто не выжил». «О чем вы двое?» — возмутился Шелк, обидевшись, что его игнорируют. В конце концов, к такому он не привык. Лис прямо поглядела на него, и маг почти поразился. Темно-карие глаза оказались весьма привлекательными. Взор чудесной женщины. Оглядев его с ног до головы, старуха ткнула пальцем Корола. «Он говорит о мошеннике в тенях. А я что, шансов мало? И не стоит беспокоиться». «Шансов на что?» «На выживание». Она махнула рукой. «Теперь иди, донеси новости до защитницы». Он упер руки в бока. «Кто она такая, чтобы посылать мага, словно мальчишку вестового? Как-то все слишком загадочно. Спящие жабы и порча в воде? Ну хорошо, пойду. Но обратно не ждите». Правда? Как жаль. Ты скрасил мой день, милый, милый мальчик. Шелк вздохнул и поклонился по-придворному церемонно. Скорее я поцелую раков, дорогая лис. Она кашляла смехом, пока маг пробирался обратно. Через 2 дня на закате одинокий Дорин затаился в развалинах сельской хижины около восточной стены города. Конецкая кавалерия патрулировала здесь в течение дня, по ночам ходили дозоры с факелами. Он выжидал и наблюдал, надеясь, что Панг проглотил наживку. Лично он бы не поверил. Хотя судить было трудно. Он ведь никогда не терял всего, не готовился бежать. В исходе ночи, когда он уже потерял надежду, первый золотистый свет зари показал движение на стене. Кто-то медленно спускался по веревке. Дорин встал и осторожно подкрался туда. Оставаясь скрытым, различил силуэт Грена, который уже встал внизу, держа веревку и глядя наверх. Показалась еще одна фигура. Дорин напрягся, огляделся, нет ли иной засады. Вторым спустился плотный, невысокий Панг. Едва он коснулся почвы, Дорин встал и подошел к парочке. Оба замерли. Вспотевший Грен тяжело дышал, глазки Панга бегали, оценивая ситуацию. Дорин швырнул Грену кошелек. «За беспокойство!» Деньги звякнули о грудь, и едва Грен склонился, чтобы подобрать кошелек, рука Панга мелькнула к шее, нанося удар. Бандит упал, а Панг помчался прочь к путанице сгоревших предместий. Дорин не сразу оторвал взгляд от зарезанного Грена, потом подобрал деньги и начал преследование Панга. Бежал он без особой спешки, наслаждаясь свежим морозным воздухом, столь отличным от городской нечистоты. День обещал быть ясным, хорошим для охоты. Ворочая бревна и обрушивая еле стоящие стены, он выдавил негодяя из 2 укрытий и заставил покинуть застройку. Дорин гнал его на восток через истоптанные поля, к скелетам деревьев, что обозначали берег Идрина. Знаменитый древний каменный мост, насколько он слышал, находился где-то там. Скорее всего, его заняли конецы. Значит, лучше нагнать добычу, прежде чем она найдет убежище. Дорин на бегу приготовил самый тяжелый из метательных ножей. Жертва уже спотыкалась, истощив силы. Рубаха потемнела от пота даже на таком холоде. Панг ковылял, всхлипывая и причитая. Жесткая, осыпанная инеем трава резала ноги обоим, и добыче, и охотнику. Дорин зажал рукоять ножа в левой ладони, отвел руку назад, но резкий крик раздался сверху, заставив его ошеломленно споткнуться. Панг тоже чуть не упал, отшатнувшись в сторону, однако прянувшая с небес тень не промахнулась. Когти, раскрывшиеся на добрую сажень, сжали голову, и Панг завыл, хватаясь за разодранное лицо. Огромные крылья ударили по воздуху, хищник разжал кривые когти и взлетел выше. Панг повалился на земь. Дорин подошел, опустив руку. Однако Панг сумел встать, пошатываясь. Дорин невольно отвел взгляд от жутко истерзанного лица. Кровь лилась на рубаху. Бывший босс слепо качался, онемев от шока, а темный силуэт кружил, вновь опускаясь. Горный король ударил со всей яростью, вновь повалив жертву. Хищник встал над поверженным, раскрыл крылья, начал терзать жертву клювом. Панг выл и судорожно отбивался, Дорин застыл, спрятав нож. Долго ли Панг дергался и визжал, Дорин не сказал бы. Казалось, время растянулось. Ломались кости, плоть рвалась с треском. Наконец, простертое тело прекратило дергаться при каждом выпаде отточенного клюва, и большой хищник начал спокойно лакомиться. Дорин постоял еще, пока не успокоилось дыхание. Ледяной ветер охладил его. Ассасин сунул руку под куртку и вытащил предмет на кожаном шнурке – птичью лапу с крючками когтей. Поглядел и снова спрятал, отвернулся и потрусил к городу.